Глава 8. Последние 2 недели Брейн занимался составлением отчета для начальства. И делал это без спешки, подходя очень основательно, добавляя не только статистические сведения, но даже прорисованные на картах маршруты. По его прикидкам, ему требовалось еще 3 дня, чтобы закончить работу и отчитаться. А уж потом пусть наверху принимают решение – давать этой информации какой-то ход или сдать в архив. Проработав до обеда, Брейн сходил на обед в кафе неподалеку и, уже возвращаясь, почти столкнулся на территории отделения с майором Понге, отвечавшим в подразделении за кадры. «Ага, Томас Брейн!» – воскликнул тот и схватил Брейна за локоть, как какого-нибудь злоумышленника. «Что случилось, сэр?» Слегка удивился тот. «А то случилось!» Майор потряс перед Брейном папкой для бумаг. «Пойдем, поднимемся ко мне. Я тебе все подробно распишу». Майор отпустил, наконец, локоть Брейна и торопливо взобрался на крыльцо, но затем неожиданно развернулся и, оглядевшись, добавил. «А лучше пойдем-ка к тебе. Это поближе будет». «Хорошо», – пожал плечами Брейн и следом за майором зашел в отделение. «Так, дежурный», – строго произнес Понге, останавливаясь напротив аквариума. Сидевший там сержант тотчас вскочил. «Ладно, это потом», – махнул рукой майор и зашагал по коридору в сторону кабинета Брейна. В последний момент тот обогнал кадровика и открыл карточкой дверь. Майор вошел первым, Брейн за ним, и, правильно истолковав взгляд кадровика, плотно притворил дверь. «Такие вот дела, Брейн», – произнес майор севшим голосом и опустился на стул. «Может, воды?» «Давай». Брейн достал из шкафа бутылочку. «А, шафран, я больше люблю леденцовую. Но ничего, и это пойдет». Свернув пробку, майор выпил половину бутылки, поставил ее на край стола, затем положил перед собой папку и, открыв ее, накрыл стопку листов ладонью. «Такие вот дела, Брейн. Тебя от нас забирают». «Как забирают?» – удивился Брейн. «Кто?» «Ну, это... Майор вспомнил, как главный кадровик управления напоминал ему о неразглашении сведений относительно этого перевода. «Короче, вышестоящее начальство решило тебя перевести». «И куда же?» «В Гольяр или на Гольяр. Ну, это на северо-запад лететь, примерно 3 часа». «А в каком качестве? Снова инспектором?» «Нет, тут тебе здорово повезло», – сделанной веселостью сообщил майор и, достав платок, промокнул проступивший на лбу пот. «В каком же месте мне повезло, сэр?» – осторожно уточнил Брейн, наблюдая за странной реакцией майора Понги. «Ты у нас кем был по званию? Сержантом?» «Так точно, сэр». «А теперь ты офицер, лейтенант». С этими словами майор Понге шлепнул на стол отдельный документ. «Вот, полюбуйся. Подпись самого генерала Фростерна. Ну и, конечно, распишись, что ознакомлен и, ну и все такое прочее». Брейн ознакомился. В документе действительно сообщалось о переводе, а также о повышении в звании от сержанта до лейтенанта, поскольку новая должность предполагала офицерское звание. «Так что это за должность?» – спросил Брейн и поставил в графе «ознакомился» двойной иероглиф. «А там разве не указано?» – удивился майор. «Нет, сэр, оттуда ссылка на дополнение 2». «Да, точно, это я просто зарапортовался». Майор снова махнул платком, промакивая лоб, а затем достал следующий документ. «Вот тут написано, что ты направляешься командиром форта 32-й особой, который находится в предгорном районе Импрессарио-24. А где это?» «Остров Гальяр, округ Мессалина». «И что там в этом форте?» – спросил Брейн. «В каком смысле?» «Ну, там имеется какая-нибудь команда, ну, какой-то гарнизон». «Про это ничего не известно, но там хорошие подъемные. И далее, тебе еще полагаются отпускные и мундирчик. Новенький». «Новенький», — повторил Брейн и вздохнул. «Так что, мой отчет еще кому-то нужен или мне стереть его и забыть?» «Нужен, конечно. Ты ж вон какую операцию провернул. До сих пор, блин, всем начальникам и кается». «Что?» «Да это я так, о своем», — отмахнулся Понги. «Хорошо, а в какой срок я должен туда прибыть и каким транспортом пользоваться? Маршрут имеется, как туда добраться?» «Милый ты мой!» Майор поднялся и промокнул платком не только лоб, но и темя. «Да тебе не только маршрут. Для тебя уже персональное судно послано. Пассажирское». «Кем же это?» Не переставал удивляться Брейн. «Администрацией Гальяра и их полицейским управлением. И, кстати, отправка через 2 часа». «Да как это через 2 часа?» Возмутился Брейн. «Такова служебная необходимость. Я сейчас распоряжение дам, и тебе все материальное обеспечение в баул запечатают. И мундирчик, и ботиночки, и сухпай офицерский. Первой категории. Такие только полковники кушают». «Вот так уж и полковники». «Ну, а почему нет? Кто-то раньше был. Жалкий унтер. А теперь офицер, да еще перемещаемый приказом высшего начальства. Тут никакого сухпая не жалко. Пользуйся, пока есть такая возможность».